Наташа. Лёша. Наташа, кого ты больше любишь, маму или папу? Я люблю обоих моих родителей. Так получилось, что мне попались родители, любящие друг друга. Поэтому, если я отвечу, что я, например, люблю маму больше, то моя мама очень расстроится, потому что она любит папу. А насколько сильно ты их любишь? Очень. Настолько же сильно, что ты готова, например, задушить голыми руками голодного тигра, чтобы спасти отца? Или тащить на себя мешок с рельсами 50 километров, чтобы прокормить мать? Или летом сидеть перед кроватью родителей, давать комарам есть себя, чтобы защитить их? Нет, так получилось, что мои родители любят не только друг друга, но и меня. Поэтому если я буду 50 километров тащить мешок чего угодно, мама не обрадуется. Она скажет что-то в духе: ну, я и так знаю, что ты меня любишь. Не надо. Ну, получается, ты не китаянка, по крайней мере, не средневековая. Привет! Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». В нем сотрудники «Арзамаса» рассказывают фан-факты, необычные истории и странные парадоксы, которые узнали за время работы. Подкаст называется «Неловкая пауза», потому что мы надеемся, что эта информация поможет вам заполнить неловкое молчание, иногда возникающее в разговоре. Например, в разговоре об отношениях с родителями, как я поняла сегодняшнюю тему. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии фактчекер и ресерчер Лёша Бароненко. Привет, Лёша. Привет, Наташа. Разговор действительно пойдет об уважении к родителям в Китае. И все началось с того, что я делал фактчек для курса «Культура Китая в страшных сказках и преданиях». В одной из лекций упоминалась концепция сынов непочтительности. То есть я всегда знал, что в Китае, вообще в азиатских странах, есть культ родителей, но я не знал такого словосочетания «сыновная почтительность», что это за концепция такая. И я про нее, пока ресерчил, фактчекал побольше, почитал и узнал несколько очень ярких, на мой взгляд, примеров проявления этой сыновней почтительности, о которых я хотел сегодня рассказать. Но прежде чем переходить к этим примерам, стоит рассказать, что это вообще за концепция такая. Да, сыновняя почтительность — это когда сын уважает маму с папой. Это не совсем это. Так часто переводят сыновняя почтительность, но более точным переводом считается охотное и умелое служение старшим. Служение. Да, это больше слов, поэтому чаще говорят сыновняя почтительность. Мне нравится это охотное и умелое. Да. То есть, если ты из-под палки или если у тебя плохо получается, то это уже не то. Нес 45 километров мешок риса, 5 километров не донес, все. Ну или нес 50 километров, но с плохой техникой. Да, не улыбался от счастья. Ты смеешься, но это на самом деле такое было, что Конфуций говорил, что важно не просто прислуживать и заботиться о своих родителях, а делать это еще с довольным выражением лица. Конфуций — это 6-5 век до нашей эры, и этика, которая вырастает из его учений, в ней снова непочтительность или сяо — это очень важный добродетель и до сих пор остается очень важным понятием, важной идеей во всей китайской культуре в целом. Но, насколько я понимаю, не только в китайской, потому что это то, что мы видим и в японской культуре, и в корейской культуре, да. И вообще на Востоке. Уважение младших к старшим — это прям скрепа, это основа культуры. Да, безусловно. И вот это, собственно, снова непочтительность, она есть во всех этих восточно-азиатских культурах, но мы вот сегодня будем говорить, чтобы не разбрасываться, потому что там своя специфика везде, именно о китайском варианте, о китайской культуре. И вот Конфуций, у него есть такое классическое определение: сыновняя почтительность — это основа всех принципов безупречного поведения, из нее вырастает все воспитание. В самом иероглифе в названии китайском сяо видна суть этого понятия, потому что оно состоит из иероглифа со значением старик, который расположен над иероглифом с значением ребенок или сын. И по разным версиям, ну, классическое определение — это молодое поколение служит опорой старшему, по другой версии старшее поколение служит обузой младшему. Ну или цель семьи — это продолжение рода. Но это можно иначе интерпретировать, что старшее поколение, оно находится выше в иерархии, чем младшее. И это тоже, да. Поэтому для младшего поколения, естественно, прислуживать. Это тоже отмечают исследователи, что концепция, она вырастает из вот такой очень иерархичной и патриархальной культуры Китая. Концепция, она предполагает целый ряд обязанностей перед родителями. Родители дали детям все. Дети им должны, но долг они этот сполна выплатить не могут. Поэтому самое малое, что они могут сделать, дети должны заботиться о родителях, подчиняться им, делать так, чтобы родители были счастливы и гордились своими детьми. Продолжая это определение Конфуция, нужно обеспечить свою самость, решать дела, следуя правильным путем, обрести имя у последующих поколений, чтобы прославить своих родителей. Это и есть завершение сыновней почтительности. То есть надо быть еще классным. Что конкретно мне надо делать, чтобы эту сыновнюю почтительность исполнить? По дому все делать, там еду готовить, финансово обеспечить, обеспечивать родителей, когда родители уже старые, за ними ухаживают. Финансово обеспечивать родителей в этой экономике? Ну, в экономике того времени, но к этой экономике и к этим возвращениям мы еще вернемся, потому что споры по поводу этой концепции ведутся до сих пор. Финансово обеспечиваем родителей с 6-5 века до нашей эры. Помимо вот каких-то этих базовых вещей, нужно всегда ставить интересы родителей над своими интересами, даже не только своими, но и интересами своей жены или своего мужа. Но чаще понятно, что протагонистами этих историй являются мужчины, соответственно, жены, детей. Потому что жена и дети у тебя еще будут, а мать или отец, они одни. Что? Ну, то есть я не то чтобы хочу поспорить с тем фактом, что жен или мужей может быть много, в смысле несколько. Все, ладно, продолжаем дальше. И вот Конфуций говорил даже так, что помимо каких-то вот бытовых вещей и карьерного успеха запрещены любые серьезные телесные модификации. То есть тело вам дали родители, поэтому с ним ничего нельзя делать. Туловище, четыре конечности, волосы и кожа — это то, что мы получаем от наших родителей, поэтому не должны их уничтожать или нарушать. Это и есть начало сынова непочтительности. О, я знаю про это. Я знаю про это две вещи. Первая вещь — это то, что в серии книг и в сериале «Благословение небожителей» у героев, мужчин, роскошные длинные волосы в невероятно сложной прическе. И это нужно не потому, что они очаровательные мужчины, поражающие своей красотой. Это нужно, исходя из конфуцианских принципов, что волосы нельзя радикально стричь, потому что это то, что они унаследовали от своих родителей. И роскошные длинные прически показывают их как благородных людей. Это первое. А второе — это ноготочки Конфуция. Если вы посмотрите на портреты Конфуция внимательно, то увидите эти потрясающие ноготочки. Они длинные. Я узнала, что для ноготочков были специальные чехольчики в Китае. И ноготочки Конфуция и других важных государственных деятелей того времени — это тоже следствие того, что даже ногти — это то, что мы унаследовали от родителей и смогли вырастить. Я думаю, что в быту не прям все заморачивались тем, чтобы были очень длинные ноготочки, для которых нужен специальный футляр, но да, идея такая. Да, это правда. Ноготочки не очень удобно, когда ты, например, работаешь в сельском хозяйстве. Сяо предполагает, что нужно обеспечить наследников мужского пола и хранить должный траур 3 года и проносить жертву после смерти родителей. То есть вообще это очень важная часть сыновней почтительности. Ты должен родителям, пока родители живы, и уже после того, как родители умерли, и даже при этом ты так никогда вот этот долг родителям не отдашь. Да. При этом вот эта концепция сяо, сыновней непочтительности, она была связана не только с семьей, но и вообще с государством, потому что это чрезвычайно такое уважительное, заботливое отношение не только к собственным родителям, а вообще к любым старшим по статусу, по социальному положению. И, например, Конфуций заканчивает это свое определение так. Сыновней непочтительность начинается со служения родным в детстве, продолжается в служении правителю в зрелые годы и завершается обретением позиции в жизни. Как пишет один исследователь, сяо выступает в роли цементирующего компонента, который устанавливает нормы поведения людей и охраняет от изменений государственную структуру. Главной функциональной роли сяо в философии конфуцианства можно считать идею преемственности поколений, уважения к традициям своей семьи, а через нее и к культурным традициям всего китайского этноса. То есть такая очень консервативная идея, что вот нельзя ничего менять, нужно обеспечить такую суперпреемственность. Как, опять же, вот этот исследователь пишет, он продолжает, пока сын почитает отца, будет существовать и общественно-государственная структура традиционного Китая. То есть от этого зависит все. Ну, я представляю, как это работает. Если сын почитает отца, а отец своего отца, также и народ почитает государство, а государственный аппарат почитает императора, и все мы живем в этой иерархии вертикальной, когда мы все кому-то подчиняемся сверху, и вечно этому кому-то сверху должны обязаны всей своей жизнью. Ну да, это такая привычка к тому, чтобы подчиняться некоему старшему, и она в тебя вбивается с детства. И концепция сяо, вот ее конфуцианцы сформулировали, закрепили эту идею, к ней начинают очень серьезно относиться. Многих правителей династии Хань, это 3 век нашей эры, вот это слово сяо можно найти почти у каждого правителя в посмертных именах. Например, Цинь Ди стал Сяо Цзинь Хуан Ди после смерти. А во время династии Тан, 7-10 век нашей эры, убийство родителей и непочтительное поведение по отношению к родителям находилось в числе 10 самых ужасных преступлений. Что считалось непочтительным поведением, и помимо убийства, проклятие или ругался на своих родителей или других старших родственников, если ты не жил с ними или разделял собственность, если ты не поддерживал родителей или старших родственников, если ты недостаточно держал траур, это все вот считалось непочтительным поведением. Было еще непослушание, оно оказалось полегче. То есть, например, тебе отец говорит, перестань-ка играть в азартные игры, а ты не слушаешься и продолжаешь играть в азартные игры, это, ну, тебя всего лишь побьют или сошлют. Но, по крайней мере, будет смертная казнь, под которую предполагалось за некоторые случаи непочтительного поведения или уж тем более убийство родителей. Вот эти 10 самых ужасных преступлений, туда входила госизмена и непочтительное поведение. Ну, то есть, сегодня ты не слушаешься отца, а завтра ты предаешь императора. Ну, типа того, да. Это действительно остается важной идеей в китайской культуре до сих пор. То есть, например, в начале 2010-х годов даже был принят закон, по которому тех, кто недостаточно хорошо заботится о родителях, следует наказывать, вплоть до штрафов и тюрьмы. Но сейчас уже это не... Это еще раз какой год? 2012. 2012 год. В тюрьму за непослушание родителям. Но, насколько я понимаю, его только приняли, но не особо, возможно, его применяют. По крайней мере, я не находил каких-то об этом новостей. Находил только, что его сразу раскритиковали, собственно, как невыполнимый, как-то возможно проверить. Сейчас уже современный Китай, не Китай 7-10 веков, поэтому там все-таки какая-то критика существует. Ну и, в принципе, тоже исследователи отмечают, что не все требования Сяо выполняются в современном Китае. То есть не все заботятся о том, чтобы продолжить свой род, чтобы был наследник, потому что проблема демографическая. Телесные модификации, понятно, более распространены сейчас. Траурные церемонии не такие сложные, как были тогда. Они 3 года его держат. И многие уезжают из родных мест, не живут с родителями. Но при этом это остается важной такой идеей. То есть считают, что да, нужно менять, нужно адаптироваться под современность, но ее признают 90% опрошенных китайцев. Mm-hmm. Например, даже есть в провинции Сучань музей сынов непочтительности. И там хранится 12 пар обуви, которые 2 брата стоптали, пока возили на тележке свою мать по 600 городам Китая. Такое было ее предсмертное желание. Сказала, что хочу поездить по всему Китаю, и они ее на тележке возили. И вот 12 пар обуви, которые стоптали, они хранятся в этом музее. По поводу сыновней непочтительности, например, в 2016 году был прям такой в интернете спор, кого следует спасти мужчине, если он видит, что тонут его мать и девушка. И большинство, несмотря на все изменения, несмотря на то, что уже современность, говорили, что, конечно, мать, ведь она одна. Девушку всегда можно новую найти. Такая была логика. Но при этом понятно, что это большинство, но не все. Ну и сам факт того, что был спор, при этом хэштег был там какой-то, в общем, все это сильно обсуждали. Но, тем не менее, вот эти все консервативные устои, по крайней мере, на уровне идеи, они сохраняются. На уровне, если посмотреть на реальное поведение, там, понятно, уже это меняется. Это сложная история про то, как огромная страна воспринимает какой-то принцип, лежащий в основе культуры и заложенный до нашей эры, да? Ну да. И вот в 2012 году были изданы государством новые 24 образца сынов непочтительности, так назывался этот документ. Ну, то есть там какие-то вещи, что нужно регулярно звонить, навещать, научить родителей пользоваться интернетом. Научить родителей пользоваться интернетом. Водить их в кинотеатр, чтобы посмотреть старый фильм, заниматься спортом. Звучит неплохо. Приводить их на работу. К себе? Да. Мама, я знаю, ты слушаешь эпизоды «Неловкой паузы». Хочешь, я приведу тебя к себе на работу? Вообще, все это хорошие советы, на самом деле, если бы они не насаждались сверху государством, наверное. Да, в частности, там вот такой пункт, который всех возмутил, что нужно регулярно устраивать им путешествия или вместе с ними посещать места, которые раньше вот для них были важны. Да, мама, садись в тележку, 12 пар обуви я заготовила. Была статья в New York Times про это, и китайцы как раз критиковали, говорят, откуда деньги на все это взять? Я сам-то в путешествии никуда не езжу, а тут мне еще предлагают моих родителей в путешествие водить. Называется этот документ «Новые 24 образца основы непочтительности», потому что были классические 24 образца основы непочтительности. То есть вообще создавались такие подобные тексты давно, но вот самым известным стал, который был создан в 14 веке. И это 24 коротких сюжета из детства знаменитых людей. Они описывают выдающиеся проявления сяо на исторических примерах. Поскольку они были несложные, то младшие школьники заучивали эти истории наизусть. Почему 24? Как вот пишет исследователь один, это неспроста, потому что 24 — это количество сезонов в традиционном китайском аграрном календаре и количество получасий в сутках. То есть как бы подчеркивается, что ты должен быть почтительным в любое время дня и в любое время года. Ну да, у китайцев 12 часов в сутках, соответственно, это не 24 часа, а 24 получасия. Да. Когда я училась в школе, я помню этот момент, мы читали басню Льва Николаевича Толстого, которая называется что-то вроде «Внук и дед». Там «Внук ест деда», я надеюсь? Нет, но там дед ест. Ты не знаешь, ты не читал это в школе? Там 3 поколения в этой басне. Дед, так, родители, муж и жена, и сын, то есть внук. Родители деду дают поесть не за общим столом, а как-то так отдельно, и в какой-то момент дают ему в чашке, в плошке, а дед ее случайно разбивает. И после этого женщина дает ему в лоханке, кажется, еду. Дед вздохнул, начал есть из лоханки, и тут они видят, что мальчик маленький пытается из деревяшек что-то делать, и спрашивают: «Ой, а что это ты делаешь?» И ребенок говорит: «Вот, я делаю для вас, папа и мама, лоханки. Когда вы состаритесь, тоже будете из лоханок есть». Родители в шоке, осознают свои ошибки и больше деда не обижают. Видишь? Оно работает. Оно работает в каком смысле? Что это включили в мою школьную программу, да, в начальной школе, и я до сих пор это помню. А можно автоп? Ты вот сказала про Льва Николаевича Толстого. Я недавно по-другому вообще факт-чеку через полное собрание сочинений Льва Толстого прорывался и нашел загадку, которую он однажды загадывал на каком-то собрании с друзьями или с детьми. Напоминаю, что это вегетарианец Лев Николаевич Толстой. Он загадал загадку. Лев Николаевич Толстой – вегетарианец. Какая разница между печкой и щенком? Ну, то есть мне это напомнило вот эту загадку Льюиса Кэрролла про письменный чем стол. Чем ворон похож на письменный стол, да. Да, но там все разница. Очень мило, и ворон не страдает. Что можно сделать со щенком и с печкой? О, нет! Да, это ужасно. Когда в доме есть лишняя печка, ее не топят, а когда есть лишний щенок... Неловкая пауза, я ее заполню, вернусь к разговору о 24 историях о сыновней непочтительности. Во всех этих историях всегда отмечается карьерный рост, что вот он был такой молодец, был настолько почтительный по отношению к своим родителям, что ему в награду за это он там становится императором или еще каким-нибудь благородным мужем, который занимает какой-нибудь важный государственный пост или просто благосостояние. Короче, к самому интересному, к примерам. Начнем с более-менее лайта. Один человек вот был настолько молодец, что он всегда давал матери попробовать отвар из лекарственных трав, прежде чем дать его матери, чтобы быть спокойным, что на вкус нормальный и безопасная матери. Или, например, очень такой милый случай, когда сын собирал ягоды и клал их в разные корзины, одни неспелые в одну, спелые в другую. Его спросили, зачем ты так делаешь? Он говорит, вот спелые я матери собираю, а не спелые себе. Ну, это как моя бабушка. Чуть менее лайт. История номер 7. Радовать родителей наивными играми. И там говорится про... Лао Лайцзы, который с почтением прислуживал родителям, все старался покормить их повкуснее, выглядел он моложе своих лет, носил детскую разноцветную одежду, играл по гремушкой барабанчиком, как ребенок, все для того, чтобы порадовать родителей и не напоминать им об их преклонном возрасте. Однажды он нес родителям кипяток и упал, когда входил в дом. Чтобы не огорчать отца и мать, он заплакал, как маленький мальчик, лежа на полу. Родители громко рассмеялись. То есть, дорогие родители, я буду вас обеспечивать, как взрослый человек. Я буду о вас заботиться, как взрослый человек. И еще но развлекать. Выглядеть я буду как I'm just a baby. А потом такие становятся Джокером. Вот, ну еще история. Тут все из названия понятно. Голыми руками душить тигра, чтобы спасти отца. Ну, с кем не бывало. Продать себя в рабство, чтобы собрать деньги и похоронить отца. Что? Чтобы собрать деньги и похоронить отца? Да. Боже, какие похороны там то были есть, нужны. То есть отец уже умер, но нужно его похоронить как бы должным образом. Мне нравится история про Умена, который с 8 лет охотно и умело служил родителям. Семья была бедной, а москитной сетки не было, и комары так кусали отца, что он не мог спать. Поэтому летними ночами Умен сидел голым возле постели отца, терпел укусы комаров и не прогонял их, боясь, как бы они не покусали отца. Мне нравится, что если это тигр, то есть единичная угроза, то надо убить тигра. А если это комары, то есть массовая атака такая, то нужно собой пожертвовать. Ну да, ну потому что если ты будешь там с газеткой бегать убивать комаров, то отец тоже не поспит. Кстати, не все истории непосредственно про каких-то мужчин, иногда про жену, которая тоже как-то, в общем, хорошо сидела по отношению к свекрови. Вот такой пример, что без устали кормить свекровь своим грудным молоком. Без устали. Как бы если с усталью, то не катит. Я мало знаю про Китай, к сожалению. Но вот Мулан, она идет на войну для того, чтобы на этой войне не погиб ее отец. Правильно? Да. Это ее выражение дочерней почтительности. Вполне возможно, да. Как тебе кажется, Конфуций одобрил бы ее поступок? Мне кажется, нет, потому что, насколько я помню по Мулан, когда вскрывается, что это не мужчина, а женщина, то это вызывает некий скандал. Я думаю, что это все равно некое нарушение социальных норм, что женщина должна проявлять свою почтительность иным образом. Но, может быть, я одобрил бы, потому что она это довольно умело делала и охотно. То есть то, что Мулан пожертвовала собой ради отца, это правильно с точки зрения Конфуция. Да. Но то, что она из-за этого переступила гендерные нормы, да, и начала заниматься мужским делом, это неправильно. Согласно конфуцианским нормам, Мулан, например, должна была... Кого-нибудь грудным молоком покормить. Или продать себя в рабство, да, чтобы не похоронить отца. Тоже замечательная история, прям очень драматичная. Хоронить сына, чтобы иметь возможность ухаживать за матерью. Там герой, который ухаживает за матерью, но у него есть жена, и она рожает сына. Семья начинает беднеть, и он начинает беспокоиться о том, что воспитание сына может помешать содержать мать. И он решает, что сына можно родить еще одного, а вот если умрет мать, то ее уже не воскресишь. И они, значит, роют яму, чтобы похоронить сына. Но вдруг замечают на глубине Золотой алтарь с надписью «Небо дарует это Годзюю», так зовут героя, «Чиновникам не трогать, у народа не отнимать». Обнаружив золото, жена и муж вернулись домой и смогли заботиться и о матери, и о сыне. У меня есть вопрос. Почему они решили похоронить сына, а не съесть? Но это уже не китайская какая-то культура, а ирландская, потому что вот Джонатан Свифт предлагал есть детей ирландских бедняков. Почему все эпизоды «Неловкой паузы» про Китай — это такое безумие? Мне очень нравится надпись. То есть это божественное послание, небо, оно соотнеслось с налогом государства на обнаружение кладов. Да-да-да. И осознала, что надо специально написать «Чиновникам не трогать». Если ты чиновник и видишь такую надпись, то, наверное, прислушаешься. Да, это, кстати, тоже очень по-конфуциански. Вот, еще есть категория, в которой я выделил две истории. Значит, первая история — «Мыть ночной горшок матери». То есть настолько нужно быть почтительным, настолько заботиться, что даже вот этим не брезговать. Некий известный поэт и каллиграф Хуан Тиньцзянь, несмотря на то, что находился на высокой должности, все равно ухаживал за матерью, до конца исполняя свой сыновний долг, каждый день вечером собственноручно мыл ночной горшок матери. Каллиграф. Продолжаем тему каллиграфии. Следующая история такая. Был некий Юнь Цяньлоу. Это конец 5 века нашей эры. Он был человек высоких душевных качеств, даже был главой уезда. И у него возникает подозрение, что что-то не так с его отцом. Он отказывается от должности, возвращается домой. Настолько почтительный был вот он сын. И узнает, что отец действительно 2 дня назад заболел. Но непонятно, насколько сильно он болеет. И ему врач говорит, если хочешь узнать, будет ли прогноз болезни благоприятным, попробуй на вкус кал больного, и все станет ясно. Если кал горький, то отец будет жить. И почтительный сын Цяньлоу действительно пробует, и чувствует сладкий вкус. И он настолько беспокоился, что ночью пал ниц перед созвездием Большой Медведицы и умолял, чтобы он умер вместо отца. Но все равно отец умер. Но Юнь Цяньлоу 3 года жил в трауре. Но при этом как бы это не прошло зря, потому что Юнь Цяньлоу потом обучал сынов непочтительности, вот так называемый канон сынов непочтительности, в котором заключены вот эти все поучения Конфуция по поводу этой темы. Он этому обучал наследного принца Сяо Туна. Вот эта история, она часто приводится, как правило, без какого-то комментария, без какой-то интерпретации. Тут все понятно. Да, но нашел я вот один комментарий, одну интерпретацию, что это некая метафора, что вот эта готовность попробовать на вкус кал своего отца, это и есть сама суть сынов непочтительности. По-английски это звучит еще лучше, что a willingness to eat one's father's shit — это суть сынов непочтительности, но, возможно, в этом что-то есть. Давай внимательно посмотрим на эту историю. Давай. Сначала. Мне очень нравится ее начало, что он был человеком душевных качеств. Каким образом мы это узнаем? Мы это узнаем, потому что он стал главой уезда. Я согласен, да. Слово «уезд» довольно комичное в этом смысле. Было бы еще лучше, если бы он был префектом районным. Да, мундепом. Да. Он почувствовал, что что-то не так с отцом. Почувствовал в сердце трепет, говорится, и стал обливаться потом, поняв, что дома что-то случилось. И все бросил. Вот эта готовность отказаться от высокой должности, это тоже частый пример проявления сынов непочтительности. Потому что должность еще появится. Вот, видишь, я учусь на этих примерах сынов непочтительности. Все можно приобрести заново. Жену, детей, должность, но отец и мать в единственном экземпляре тебе даны. Поэтому если ты начинаешь обливаться потом, срочно домой. Врач при этом, хотя в его обязанности вообще-то входит диагностика болезней, сам не стал возмутительно. И Цяньлоу попробовал кал отца только ради того, чтобы понять, насколько все серьезно. Ну да, это очень трагическая история, что такая диагностика, ты ее сам проводишь, и кажется, что вот он что-то узнает и что-то сможет предпринять, да. И он узнает плохое, и ничего с этим не может сделать. Ну да, я тут смеюсь много, конечно, над средневековыми инструкциями и какими-то, на сегодняшний взгляд, слишком экстравагантными примерами сынов непочтительности, но на самом деле это очень важная притча о том, что родителей надо любить и заботиться о них. То, что это остается в китайской культуре, многое говорит нам о том, какие ценности в ней специально отдельно культивируются. Ну да. В то же время не могу не заметить, что в этих историях очень хорошо показывается отношение родителей к детям. Например, вот эта вот замечательная история про то, чтобы похоронить сына, потому что всегда можно сделать еще одного. Я, как более или менее внимательный читатель, не могу не обратить на это внимание. После того, как в этих историях рассказывается, как нужно родителям обращаться со своими детьми, сложно относиться к своим родителям с таким же почтением. Ну, мне было бы. Я плохой китаец, как ты сам сказал. И это был подкаст «Неловкая». Напоминаю, неловкая пауза. Если вы хотите сделать паузу еще более неловкой, пожалуйста, зовите еще. Лёша, спасибо большое за замечательный рассказ. Напоминаю, что Лёша сделал факт-чек курса «Культура Китая в страшных сказках и преданиях». Его и другие курсы о Китае, например, «Как читать китайскую поэзию» или «Средневековый Китай и его жители», можно послушать на сайте arzamas.academy. И это еще лучше, в нашем приложении «Радио Арзамас». А если у вас еще нет подписки, то мы с Лешей дарим вам промокод на скидку. Промокод такой. УВАЖЕНИЕ. Уважение. Вводите его на странице arzamas.academy/promo. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на «Радио Арзамас», подписывайтесь на этот подкаст. Если ваши родители еще не слушают «Неловкую паузу», это лучший эпизод для того, чтобы рассказать вашим родителям про наш подкаст. Подкаст есть на всех платформах, где вообще бывают подкасты. Научите родителей пользоваться интернетом, чтобы они смогли послушать. Да-да-да, обязательно, Леша, спасибо. А еще я хочу поблагодарить композитора Киру Вайнштейн, звукорежиссеров Риту Басенко и Юлию Глухову, редакторку монтажа Юлию Мартынову, редактора Кирилла Головастикова, выпускающего редактора Александра Гришина, фоторедактора Наташу Карельскую, дизайнера Марию Касаткину, корректора Дарью Гоголеву и руководителя отдела соцсетей Анастасию Муисарову. Все, спасибо. Пока. Пока-пока.